Джек Лондон. Путешествие на ослепительном. Повесть. Глава первая. Брат и сестра. Залитый солнцем песчаный берег Тихого океана, шумевшего прибоем гигантских валов, остался у них позади. Выбежав на дорогу, они вскочили на свои велосипеды, сразу дали быстрый ход и вскоре окунулись в зеленые аллеи загородного парка. Их было трое. Трое мальчиков-подростков в светлых свитерах. Они покатили по велосипедной дорожке с таким шиком, с каким обыкновенно любят ездить все мальчики в ярких свитерах, рискуя ежеминутно переступить черту дозволенной скорости. Пожалуй, можно было сказать, что они уже и переступили эту черту. Так думал и конный полисмен, следивший за порядком в парке. Но он не успел прийти к окончательному заключению и ограничился лишь простым замечанием, брошенным вдогонку, когда они пролетали мимо. Предостережение в первую минуту подействовало. Но, как всегда водится у мальчиков в ярких свитерах, было мгновенно забыто ими на ближайшем же повороте дорожки. Стрелою вылетев из ворот Гальдангенского парка, они повернули в сторону Сан-Франциско и так отчаянно неслись под гору, что встречные пешеходы оборачивались и некоторое время с ужасом глядели им вслед. По городским улицам светлые свитера неслись, лавируя во избежание крутых подъемов, иногда пускаясь на перегонки. Кто первый взлетит на пригорок? Мальчика, руководившего гонкой и часто обгонявшего товарищей, звали Джо. Это был вожак всей компании, самый смелый и самый веселый мальчик. Впрочем, когда они въехали в западное предместье и помчались среди огромных комфортабельных особняков, его громкий смех стал раздаваться все реже. И Джо начал отставать от товарищей, видимо, сам того не замечал. На перекрестке улиц, Лагуна и Валей товарищи Джо свернули вправо. «До свидания, Фред!» – крикнул Джо, поворачивая руль в левую сторону. «Всего хорошего, Чарли!» «Вечером увидимся!» – отвечали они ему. «Нет, я не приду!» «Непременно приходи!» – просили его товарищи. «Нет-нет, мне надо зубрить! До свидания!» Когда он остался один, лицо его стало серьезно, а глаза затуманились какой-то неопределенной тревогой. Он принялся насвистывать самым решительным образом, но свист его постепенно замирал, стал еле слышным и оборвался окончательно, когда он подъехал к большому двухэтажному дому. «Джо, это ты?» Перед дверью, ведущей в библиотеку, Джо остановился в нерешительности. Он знал, что Бесси там. Она старательно готовит уроки. Наверное, уже заканчивает их. Она всегда управляется до обеда, а скоро уже обед. А он до своих уроков еще и не дотрагивался. Все это раздосадовало его. Подумать только, сестренка на 2 года моложе, а в одном классе с ним. Мало того, преуспевает в науках и все время идет впереди всего класса. Это просто невыносимо. И не то, чтобы он был так уж туп. Он отлично знает, что он не туп. Но все как-то так выходит, и неизвестно почему, что мысли его вечно отвлекаются в сторону, и он всегда отстает от других. «Джо, да войдите же, пожалуйста». Едва слышная жалобная нотка прозвучала на этот раз в ее голосе. «Ну, чего тебе надо?» – сказал он, порывисто отодвигая портьеру. Он произнес эти слова довольно грубо, но сразу же осекся, взглянув на нежную маленькую девочку, смотревшую на него широко раскрытыми глазами из-за громадного стола, заваленного книгами. Она сидела с карандашом и бюваром в руках, съежившись в огромном кресле, в котором совершенно терялась ее хрупкая фигурка. «Ну что, сестричка, – спросил он более мягким тоном, подходя к ней. Она схватила его руку, прижала его к своей щеке и прильнула к нему. «Что с тобой, милый Джо?» – спросила она шепотом. «Скажи мне, пожалуйста». Он ничего не ответил. Смешно в самом деле исповедоваться перед крошкой-сестрой, хотя бы у нее отметки и были лучше, чем у него. Ему казалось смешным и то, что эта маленькая девочка серьезно добивается узнать, что у него на душе. «Однако, какая нежная у нее щечка», – думал он в то время, как она, ласкаясь, водила лицом по его руке. «И все-таки, как бы поскорее высвободить руку и покончить со всеми этими глупостями?» «Только бы не обидеть ее, ведь он хорошо знает по опыту, как легко обижаются девочки». Она разогнула его сжатые пальцы и поцеловала в ладонь. Точно розовый лепесток упал на нее. Этим поцелуем Бесси давала знать, что настаивает на своем вопросе. «Со мной ровно ничего», – решительно объявил он. И затем совершенно непоследовательно добавил: «Отец». Его тревога отразилась теперь в ее глазах. «Но ведь папа такой добрый, такой хороший, Джо», – пролепетала она. «Почему ты не слушаешься его? Ведь он немного от тебя требует. А если и требует, то ради твоей же собственной пользы. И ты гораздо умнее других мальчиков. Если бы ты чуточку подзанялся». «Вот-вот, пошли нравоучения», – вспыхнул он, выдергивая руку. «Теперь и ты еще будешь мне читать нотации? Скоро очередь дойдет до повара и конюха». Он засунул руки в карманы и вперил взор в безотрадное мрачное будущее с бесконечными выговорами от бесчисленных наставников. «Ты за этим звала меня?» – спросил он, поворачиваясь к выходу. Она снова схватила его за руку. «Нет-нет, не за этим. Но мне показалось, что тебя тревожит что-то, и я подумала, я...» Голосок ее оборвался, и она заговорила в другом тоне. «Я хотела сказать тебе, что мы затеяли прогулку в Окленд, в горы, по ту сторону залива, в эту субботу». «Кто это мы?» «Мартель Хейс». «А, это мямля», – вставил он. «Она вовсе не мямля», – с жаром возразила Бесси. «Она самая милая девочка из всех, кого я знаю». «Не очень убедительный довод, принимая во внимание состав твоих знакомых девочек. Дальше. Кто там еще?» «Перль Сейтер и ее сестра Элис. И Джесси Хильбон, и Сэдди Френ, и Эдна Кродерс. Вот и все девочки». Джо презрительно фыркнул. «А кто из мальчиков?» «Моррис и Феликс Климент, Дик Скофилд, Борт Лейтон и, довольно с меня и этих, все до одного сопляки». «Я хотела позвать тебя, Фреда и Чарли», – запнулась она. «Я затем и позвала тебя, чтобы пригласить всех вас». «А что вы там собираетесь делать?» «Погулять, нарвать полевых цветов. Дикие маки уже в цвету. Потом устроить завтрак где-нибудь на красивой лужайке и вернуться домой», – договорил он. Бесси поникла головой. Джо снова засунул руки в карманы и зашагал взад и вперед по комнате. «Бабья компания», – вдруг выпалил он, – «и бабья программа. Нет, это не по мне». Она закусила дрожащие губы и храбро вымолвила: «А ты бы что предложил вместо этого?» «Я бы вместе с Фредом и Чарли отправился куда-нибудь и сотворил бы что-нибудь такое, да, что-нибудь этакое». Он остановился и метнул глазами в ее сторону. Она молча ждала продолжения. Он ощущал полнейшее бессилие выразить словами обуревавшие его чувства и стремления. Все его тревоги и недовольства комком подкатили к самому горлу и душили его. «О, ты, конечно, не поймешь меня», – простонал он. Ты не можешь меня понять. Ты девочка. Ты любишь опрятность и аккуратность, похвальное поведение и круглые пятерки. Тебя не манят опасные приключения и все такое. Тебе не нравятся мальчики, которые рвутся в жизнь. Они тебе кажутся грубыми, неотесанными. Тебе нравятся прилизанные мямли в белых воротничках, послушные любимчики учителей и учительниц, всегда уверенные в своих успехах. Милые, скромные мальчики, которые ни за что не ввяжутся в драку. Они мечтают только о приятных прогулках с букетиками и закусочками в обществе таких же миленьких девочек. О, я прекрасно знаком с этими типиками, которые пугаются своей собственной тени и похожи на робкую овечку. И действительно, это овцы. Ну а я тебе не овечка, и нам не о чем разговаривать. И на пикнике вашем быть не хочу и не буду. Темные глазки Бесси затуманились слезами, губы задрожали. Это еще больше раздражило его. Что за несносные создания эти упрямые девчонки? Вечно дуются, вечно хнычут, вечно суются не в свое дело. У них положительно чего-то не хватает. «Слова нельзя сказать, чтобы ты не заревела», — сказал он примиряющим тоном. «Я же ничего не сказал обидного, сестричка». «Право, ничего. Я...» Он растерянно остановился и уставился на нее. Она всхлипывала и вздрагивала, готовая разрыдаться. Крупные слезы текли у нее по щекам. «Ох уж мне эти девочки!» – гаркнул он и, сердито стуча каблуками, вышел вон из комнаты.